Глава 14, в которой дядюшка Антифер находит еще один документ с монограммой Камиль-Паши. Дядюшке Антиферу и его четырем спутникам, считая Бен-Омара, ничего не оставалось, как отправиться в Берген, один из главных портов Западной Норвегии. Решение было мгновенно принято и тут же приведено в исполнение. Поскольку Назим, он же Саук, опередил их на 4 или 5 дней, нельзя было терять ни одного часа. Не успел еще упасть полуденный шар Эдинбургской обсерватории, как трамвай доставил наших пятерых путешественников в Лид, где они надеялись найти пароход, отбывающий в Берген, первый этап маршрута, который должен был привести их на Шпицберген. Расстояние от Эдинбурга до этого норвежского порта не превышает 400 миль. Примечание. Трамвай. До появления электроходного трамвая в Англии так называлась конная железная дорога – конка. Конец примечания. Отсюда можно легко и быстро добраться до самого северного порта Норвегии – Гаммерфеста. В теплое время года пароход, обслуживающий эту линию, возит туристов до мыса Нордкап. Примечание. Мыс на крайнем севере Европы в Норвегии. Скала около 300 метров высоты. Название в переводе «Северный мыс». Конец примечания. От Бергена до Гаммерфеста считается не более 800 миль и около 600 из Гаммерфеста до южной оконечности Шпицбергена, точки, которую удалось определить благодаря татуировке на плече преподобного Тиркумеля. На этом последнем этапе придется нанять судно, способное выдержать любую погоду. Правда, пока еще стояло лето, а летом над водами Северного Ледовитого океана не проносятся опустошительные бури. Надо было подумать и о деньгах. Это третье путешествие обойдется, конечно, очень дорого, так как последний отрезок пути от Гаммерфеста до Шпицбергена можно будет преодолеть только на специально зафрахтованном судне. Кошелек Жильдаса Трегумена уже заметно истощился со времени отъезда из Сен-Мало. К счастью, подпись банкира Замбукко стоила золота. Есть же на свете такие баловни судьбы, которые могут запускать свои руки во все без исключения кассы Европы. Замбукко принадлежал к их числу. Он предоставил свой кредит в распоряжение сонаследника. Они потом сочтутся, эти два шурина, когда найдут свои сокровища. А пока что разве недостаточно такой гарантии, как алмаз дядюшки Антифера, который поможет ему на худой конец расплатиться за все взятое вперед. Поэтому до отъезда из Эдинбурга банкир заглянул на несколько минут в шотландский банк, где встретил наилучший прием. Снабженный дополнительным балластом, наши путешественники могли теперь отправиться хоть на край света, а кто знает, как еще повернутся события, куда их еще закинет судьба. В Лите, расположенном на берегу залива Фертофорд, всегда стоит много кораблей. Не найдется ли среди них одного, готового отплыть к норвежским берегам? Такой нашелся. На этот раз судьба, казалось, была благосклонна к Пьеру Сервану Мало. Правда, упомянутое судно отправлялось не в этот же день, а через день. Это был простой торговый пароход «Викен». За хорошую цену капитан согласился доставить пассажиров в Берген. Предстояло ждать 36 часов. Дядюшка Антифер тем временем грыз свои удила, пока не раздробил их между зубами. Он даже не позволил Жильдасу Трегумену и Жюэлю побродить по Эдинбургу. Это очень огорчило нашего Трегумена, хотя у него тоже появился вкус к миллионам паши. Наконец, утром 7 июля Викен покинул рейд, захватив Антифера и его спутников, из которых один свалился при первом же повороте руля. Конечно, все догадываются, кто именно. После двухдневного довольно легкого перехода на горизонте показались крутые норвежские берега, и уже в 3 часа пополудни пароход отдал якорь в порту Бергена. Само собой разумеется, что перед отъездом из Эдинбурга Жюэль позаботился приобрести секстант, хронометр и таблицы исчисления времени взамен книги и инструментов, потерянных во время кораблекрушения Порт-Алегри в бухте Маюмба. Конечно, если бы в Лите удалось зафрахтовать судно на Шпицберген, это дало бы значительный выигрыш во времени, но такого случая не представилось. Впрочем, терпение дядюшки Антифера, перед глазами которого неотступно стояла тень Саука, не подверглось слишком тяжелому испытанию. Пакетбот, совершавший рейсы на Нордкап, должен был отойти не позже, чем через день. Конечно, дядюшке Антиферу, так же, как и банкиру Замбуко, эти новые 36 часов ожидания показались ужасно долгими. Ни тот, ни другой не захотели покинуть своего номера в гостинице «Скандинавия». К тому же лил дождь, а дождь здесь бывает, кажется, ежедневно. Берген лежит на дне широкой котловины, окруженной горами. Не мудрено, что над ним всегда собираются тучи. Однако дождь не помешал Трегомену и Жюэлю использовать свободное время для прогулок по городу. Дядюшка Антифер, окончательно излечившийся от своей лихорадки, не удерживал их возле себя. Да и к чему? Проклинать негодяя Саука, перебежавшего им дорогу, сонаследники могли и вдвоем. Согласитесь, что если вам не удалось познакомиться с великолепием Эдинбурга, вы никак не компенсируете себя прогулкой по улицам Бергена, хоть он был одним из значительных городов Ганзейского союза. Примечание. В 13-17 веках объединение купцов северогерманских городов для защиты интересов торговой буржуазии, Ганзейский союз, контролировал значительную часть торговых оборотов не только в Германии, но и в других странах Западной Европы. Отделения Ганзейского союза имелись и в Норвегии, и в частности в Бергене. Конец примечания. Этот город представляет не больше интерес, чем любой, пусть даже и очень большой, рыбный рынок. Правда, Жильдасу Трегумену никогда еще не приходилось видеть столько бочек сельди, такой массы трески, выловленной у Лофотенских островов, такой груды лососины, которую потребляют в Норвегии в огромном количестве. При этом какой характерный запах не только вблизи набережной, у стен которой стоят на причале сотни рыбачьих шлюпок, не только рядом с высокими домами на близлежащих улицах, где под белыми навесами происходит внушающее отвращение обработка рыбы, но и в богатых антикварных лавках, ведущих торговлю старинными коврами, шкурами белых и черных медведей, даже внутри музея, даже в виллах, разбросанных вдоль обоих рукавов фьорда, отделенного узкой косой от большого пресного озера с живописными деревенскими домиками на берегу. Одним словом, Жильдас Трегомен и Жюэль успели вдоволь набегаться по городу и его окрестностям, когда, наконец, 11 июля Викен взял на борт трех туристов, желавших полюбоваться полночным солнцем на горизонте Нордкапа. Вот прекрасное явление природы, которому с полным равнодушием отнеслись дядюшка Антифер и банкир Замбуко, не говоря уже об Эномаре. Несчастный нотариус распластался на своей койке наподобие выпотрошенной трески. Какой восхитительный переход совершили наши путешественники вдоль норвежских берегов, изрезанных глубокими фьордами, покрытых сверкающими ледниками, которые сползают иногда до самого моря, мимо величественных гор, чьи вершины теряются в дымке северных туманов. Больше всего злили дядюшку Антифера частые остановки пакетбота в местах, рекомендованных путеводителем для удовлетворения любопытства туристов. Мысль, что Саук опередил его на несколько дней, приводила Антифера в страшное раздражение, невыносимое для всех окружающих. Замечание Жильдаса Трегумена и Жюэля он оставил без всякого внимания. Усмирила его только угроза капитана высадить его в первом порту, если он не прекратит своих резких попреков из-за каждой стоянки и не перестанет нарушать покой пассажиров. А потому он вынужден был принять как неизбежное и остановку в Тронхейме, старинном городе святого Олафа, менее значительном, чем Берген, но, может быть, более интересным. Примечание. Олаф Святой, при жизни прозванный Толстым, 11 век, норвежский король, преследовал язычество, насильственно насаждая христианскую веру, после смерти был назван святым, погребен в Тронхейме. Конец примечания. Никого не удивило, что оба сонаследника отказались сойти на берег. Но Жильдастре Гомен и Жюэль не пропустили возможности познакомиться с новым городом. Если вид Тронхейма, в общем, приятен глазу туристов, то ноги их сильно страдают от острых, как бутылочное стекло, камней, которыми вымощены улицы города. «Сапожники должны быстро богатеть в этой стране», — резонно заметил Трегумен, тщетно стараясь уберечь свои подметки от грозной опасности. Оба друга почувствовали себя на ровном месте только под сводами кафедрального собора, в котором шведские короли после коронования в Стокгольме принимают норвежскую корону. Примечание. Норвегия до 1905 года находилась в зависимости от Швеции. Конец примечания. Жюэль заметил, что хотя этот памятник романо-готической архитектуры и нуждается в серьезном ремонте, но это нисколько не умаляет его исторической ценности. Добросовестно осмотрев собор, затем обширное кладбище вокруг его стен, Трегумен и Жюэль прошлись по берегам широкого Нида, воды которого то прибывают, то убывают, в зависимости от прилива и отлива, и, орошая город, проходят между длинными деревянными эстакадами, заменяющими набережные. Вдоволь надышавшись едкими солеными испарениями рыбного рынка, впрочем, не уступающего бергенскому, побродив по зеленым рядам, овощи доставляются сюда преимущественно из Англии. Наконец, добравшись до предместья на другом берегу Нида, где возвышается старинная крепость, они вернулись на пароход в полном изнеможении. В тот же вечер было сдано на почту письмо в Сен-Мало, адресованное Ногат, с милой припиской Трегумена, сделанной крупным размашистым почерком его огромной ручищи. На следующий день, на рассвете, Викен, захватив несколько новых пассажиров, снялся с якоря и направил свой путь к высоким широтам. Бесконечные стоянки и заходы в промежуточные порты доводили дядюшку Антифера до исступления. При пересечении полярного круга он, вопреки морскому обычаю, отказался перепрыгнуть через веревку, протянутую на палубе, символическое изображение полярного круга, между тем как Жильдастре Гомен с готовностью принес себя в жертву этому традиционному обряду. Поднимаясь к северу, пароход отклонился от знаменитого Мальстрима, ревущие воды которого кипели в гигантском водовороте. Примечание. Мальстрим — чрезвычайно опасный для судоходства водоворот в районе Лофотенских островов. В переводе значит «дурное течение». Описание Мальстрима можно найти в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Конец примечания. Наконец, на западе показались Лофотенские острова, архипелаг, часто посещаемый норвежскими рыбаками, и 17 июля Викен бросил якорь в порту Тромсе. Сказать, что во время этого перехода дождь шел из 24 часов 16, будет справедливо только в количественном отношении. Слова «идет дождь» недостаточно выразительны, чтобы дать представление о таком потопе. Тем не менее, нашим пассажирам нравилась дождливая погода, ведь она доказывала, что температура держалась довольно высокая, а люди, стремящиеся к 77-й параллели, больше всего должны бояться арктических холодов, которые могут сильно затруднить и даже сделать невозможным приближение к Шпицбергену. В это время года, то есть в июле, уже поздно начинать плавание в высокие широты. От внезапной перемены ветра море может быстро замерзнуть. И если только дядюшка Антифер задержится в Гаммерфесте до того момента, когда двинутся к югу первые ледяные глыбы, вряд ли будет благоразумно идти им навстречу на рыбачьем судне. Это и заставляло тревожиться молодого капитана. «А если море сразу замерзнет?» — спросил его однажды Жильдастре Гомен. «Если море замерзнет, дядюшка Антифер перезимует на Нордкапе в ожидании весны». «Но, мой мальчик, нельзя же бросить миллионы!» — возразил Трегумен. «Да, и он не устоял, этот бывший лодочник с берегов Ранса. Что поделаешь, алмазы, найденные в бухте Маюмба, не выходили у него из головы. И все же не очень приятная перспектива, испытав на себе палящий зной Луанго, коченеть от стужи в ледниках Северной Норвегии. Чтоб черти взяли этого окаянного пашу! Зачем ему вздумалось прятать свои сокровища в таких невозможных местах? В Тромсе Викен остановился лишь на несколько часов. Здесь пассажиры впервые увидели лапланцев. Примечание. Имеются в виду саами, лапари. Конец примечания. Утром 21 июля пароход вошел в узкий фьорд Гаммерфеста. И тут, наконец, высадились наши пассажиры. Дядюшка Антифер и банкир Замбуко, Жильдастре Гомен и Жюэль, а также Бен Омар, больше всего напоминавший теперь сушеную рыбу. На следующий день Викен повезет туристов к Нордкапу, крайнему мысу Северной Норвегии. Но Пьер Серван Мало меньше всего интересовался Нордкапом. Разве может этот обыкновенный валун, каким бы его ни считали знаменитым, соперничать с островом номер 3, лежащим в Шпицбергенских водах? В Гаммерфесте оказалась гостиница «Нордполен Отель», где и остановился малуинец со своей свитой. И вот они в городе, который находится на границе обитаемых стран. Около 2000 жителей ютятся в деревянных домиках, десятка три католиков, остальные – протестанты. Норвежцы – красивый народ, особенно моряки и рыбаки, но, к несчастью, они склонны к пьянству. Что же до лапланцев, коренного населения здешних мест, то они небольшого роста, очень трудолюбивы и предприимчивы. Устроившись в гостинице и решив не терять ни одного часа, дядюшка Антифер и его спутники отправились в порт на поиски судна, которое доставило бы их на Шпицберген. Гавань с вливающимися в нее чистыми водами прекрасной реки, перегороженная эстакадами, на которых возвышаются дома и магазины, вся пропахла запахом соседних сушилин. Гаммерфест по преимуществу город рыбы и всех добываемых рыбной ловлей продуктов. Рыбу едят собаки, рыбу ест рогатый скот, рыбу едят бараны и козы, и сотни судов, работающих в этих удивительных краях, вывозят гораздо больше того, что в действительности съедается. В общем, очень своеобразный город этот Гаммерфест, с его вечными дождями, долгими светлыми летними днями, долгими темными зимними ночами. Город, где часто можно любоваться неповторимым по своему великолепию северным сиянием. При входе в гавань дядюшка Антифер и его спутники остановились у подножия гранитной колонны с бронзовой капителью, увенчанной гербом Норвегии и изображением глобуса. Примечание. Капитель. Верхняя часть колонны. Конец примечания. Эта колонна воздвигнута в царствовании Оскара в память о проделанных работах по измерению дуги меридиана между устьем Дуная и Гаммерфестом. Примечание. Оскар I. Годы жизни 1797-1859. Король Швеции и Норвегии. Конец примечания. Отсюда наши путешественники направились к эстакадам, где ошвартовываются суда всевозможные оснастки и водоизмещения, занимающиеся как большой, так и мелкой рыбной ловлей в водах полярных морей. Но, спросит читатель, на каком языке хотели объясняться наши французы? Разве кто-нибудь из них знал норвежский? Нет, но Жюэль знал английский, а так как этот язык понятен всем морякам, то была надежда пустить его в ход и в скандинавских странах. И действительно, день еще не кончился, как они зафрахтовали, разумеется, за очень дорогую цену, но кто на это обращал внимание? Рыбачье судно «Крон» в 100 тонн водоизмещением под начальством капитана Олафа с экипажем из 11 человек. Судно это должно было переправить пассажиров на Шпицберген, подождать их там, пока они будут производить свои розыски, взять их потом на борт вместе с грузом и вернуться обратно в Гаммерфест. Дядюшка Антифер не мог нарадоваться такому счастливому стечению обстоятельств. Ему казалось, что теперь у него все козыри в руках. Жюэль между тем навел справки – не видели ли за последние дни в Гаммерфесте какого-нибудь иностранца и не отправлялся ли кто-нибудь на Шпицберген? На оба вопроса ответили отрицательно. Итак, было маловероятно, чтобы Саук, ах, этот негодяй Умар, сумел опередиться наследников Камильк-Паши, если только он не отправился на Шпицберген другим путем. Но вряд ли это могло случиться, ведь недаром Антифер выбрал самый прямой и краткий путь. Остаток дня прошел в прогулках. Дядюшка Антифер и банкир Замбуко были убеждены, что на этот раз они достигнут цели. Когда около 11 вечера легли спать, было еще светло, как днем, а наступившие сумерки быстро сменились лучами утренней зари. В 8 часов утра Крон, подгоняемый легким юго-восточным ветром, вышел под парусами из гавани и взял курс на север. При хорошей погоде потребовалось бы не более 5 дней, чтобы преодолеть эти 600 миль. Нечего было опасаться ни столкновения с несущимися на юг льдинами, ни возможности образования вокруг Шпицбергена ледяных полей. Температура держалась умеренная, и при господствующих ветрах было почти невероятным внезапное замерзание моря. Небо, затянутое не снежными, а дождевыми облаками, тоже не предвещало ничего тревожного. Иногда в просветы между тучами прорывались яркие солнечные лучи, и Жюэль мог надеяться, что в нужную минуту появится лучезарный диск и с секстантом у глаза удастся взять высоту солнца и определить положение третьего островка. Решительно начиналась полоса везения, и ничто не заставляло думать, что Камильк-паша, приведя своих наследников на крайнюю точку Европы, вздумает отослать их в четвертый раз на несколько тысяч миль от Шпицбергена. Крон, надув паруса, быстро подвигался вперед. Капитан Олаф уверял, что никогда ему не приходилось совершать такого легкого перехода. И вот, около 4 часов утра, 26 июля, на северном горизонте совершенно свободного ото льда моря показались какие-то возвышенности. Это были первые подступы к Шпицбергену, хорошо известные Олафу, часто занимавшемуся рыболовством в здешних водах. Еще каких-нибудь 20 лет назад этот уголок земного шара почти не посещался туристами, а теперь мало-помалу он начал завоевывать их внимание. Несомненно, уже не за горами время, когда будут выдавать обратные пассажирские билеты на посещение этой части норвежских владений, как выдают сейчас билеты на мыс Нордкап, а в дальнейшем можно будет проехаться тем же порядком и на Северный полюс. Известно, что Шпицберген представляет собой архипелаг, доходящий до 80-й параллели. Он состоит из трех островов – западного Шпицбергена, острова Эдж и северо-восточной земли. Какой части света принадлежит этот архипелаг – Европе или Америке? Вопрос чисто научного характера, который мы не беремся решить. Можно только с уверенностью сказать, что китобойным промыслом и охотой на ластоногих большей частью занимаются в этих водах англичане, датчане и русские. Впрочем, наследникам Камильк-паши было безразлично, какая нация имеет больше прав претендовать на этот архипелаг. Им важно было только, чтобы он отдал миллионы, которые они заслужили своим мужеством и упорством. Шпицберген в переводе значит «остроконечные горы». Само название говорит о том, что это горы крутые и труднодоступные. Хотя архипелаг был открыт в 1553 году англичанином Уиллоуби, но удержавшееся за ним название присвоили ему голландцы Баренц и Корнелиезон. Примечание. Уиллоуби Хью, английский мореплаватель, возглавил в 1553 году экспедицию из трех кораблей, отправившуюся на поиски северо-восточного морского пути, был затерт льдами и погиб вместе с экипажем. Спутник Уиллоуби, капитан Ченслер, достиг Архангельска и заключил с Иваном Грозным торговый договор. Баренц, Белем, годы жизни 1550-1597, голландский мореплаватель, в поисках северо-восточного прохода достиг новой земли, где зазимовал вместе со своим экипажем. Погиб на обратном пути. Спутник Баренца, Корнелиезон Рейп, командовавший другим кораблем, повернул обратно в районе Шпицбергена. Плавание Уиллоуби и Баренца Жюль Верн подробно описывает в книге «Открытие земли». Конец примечаний. Кроме трех главных островов, в этот архипелаг входят и окружающие их многочисленные мелкие островки. Найдя на карте точку пересечения 15 градусов 11 минут восточной долготы и 70 градусов 19 минут северной широты, Жюэль приказал капитану Олафу держать на южную оконечность западного Шпицбергена. Кроон быстро продвигался вперед. Ветер был попутный, что позволило судну нестись на всех парусах. 4 или 5 миль, отделявших его от земли, Кроон прошел меньше, чем за час, и стал на якорь в 2 кабельтовых от крутого утеса на южной оконечности островка, примыкающего к западному Шпицбергену. Было 1:15. Дядюшка Антифер, Замбуко, Бен Омар, Жильдас Трегомен и Жюэль сели в шлюпку, спущенную с Кроона, и направились к мысу. При их появлении поднялись с оглушительными криками громадные стаи чаек, кайр и других полярных птиц. Обратились в бегство целые стада тюленей, торопясь уступить место этим пришельцам, и все же протестуя жалобными криками, похожими на плач младенца. Ничего не скажешь, сокровища бережно охранялись. Очутившись на выбранном Камильк-Пашой островке, дядюшка Антифер, за неимением пушки и флага, сильным ударом ноги о землю, возвестил о своем вступлении во владение этой набитой миллионами территорией. Какая невероятная удача после стольких разочарований! Даже не пришлось блуждать среди несметного множества скалистых островков. Кладоискатели сразу же высадились на той точке земного шара, где богатый египтянин зарыл свои богатства. Само собой, разумеется, островок был необитаем. Ни одного человеческого существа, ни одного эскимоса, которые превосходно приспособились к жизни в этих полярных странах, ни одного корабля в поле видимости, ничего, кроме необъятных просторов Арктического моря. Дядюшка Антифер и банкир Замбуко не могли справиться с охватившим их волнением. Даже в потухших, как у разварного судака, глазах Бен Омара зажегся огонек. Даже Жильдас Трегомен изменился в лице и выказывал признаки нетерпения. В конце концов, почему бы ему не порадоваться счастью своего друга? Радость наследников увеличивалась еще и от того, что на острове не видно было никаких человеческих следов. Если бы здесь кто-нибудь недавно высаживался, земля, размягченная дождями, прекрасно сохранила бы эти следы. Итак, можно было не сомневаться, этому негодяю Сауку не удалось опередить законных наследников. Либо он был арестован в пути, либо его что-то задержало. Так или иначе, если он и появится здесь после дядюшки Антифера, его постигнет горькое разочарование». Во втором документе указывалось, что поиски надо вести на южной оконечности острова, поэтому наши путешественники направились к группе скал, которые дальше других вдавались в море. Эти четко выделявшиеся выступы не были покрыты ни мхом, ни снегом, что в значительной мере облегчало поиски. Если уж фортуна взяла вас за руку, нужно только послушно следовать за ней. Именно этим можно объяснить, что она сразу же привела Пьера Сервана Мало к скале, похожей на памятный столб, который оставляют на своем пути арктические мореплаватели. «Здесь! Здесь!» — кричал он, задыхаясь от волнения. Все сбежались и стали смотреть. На наружной стороне отвесной скалы видна была монограмма Камильк-Паши, его двойное «К», так глубоко врезанное в камень, что даже вредоносный полярный климат не изгладил этих букв. Все замерли в молчании, и все 5, нужно в этом сознаться, обнажили головы, словно стояли перед могилой героя. Да и в самом деле, пусть это была простая яма, но ведь в ней покоились 100 миллионов. Впрочем, не будем настаивать на этом во имя чести человеческого рода. Дело быстро пошло на лад. От сильных ударов заступы и кирки осколки так и сыпались по сторонам. При каждом ударе казалось, что железо вот-вот натолкнется на металлические обручи или разобьет деревянные днища бочонков. Действительно, острие кирки, которой работал дядюшка Антифер, вскоре наткнулось на какое-то препятствие. «Наконец-то!» заорал он, вытащив из ямы последний камень, закрывавший доступ к сокровищам. Но за этим радостным возгласом последовал безумный вопль, его можно было услышать за километр. «Это главный герой нашего рассказа, закричал так отчаянно, бросив на землю свою кирку. В яме была только шкатулка. Металлическая шкатулка с монограммой Камильк-Паши, точно такая же, как и две другие, найденные в Оманском заливе и в бухте Маюмба. «Опять?» — простонал Трегумен, воздевая руки к небу. Это слово как нельзя лучше определяло ситуацию. «Да, опять! Опять им придется ехать на поиски теперь уже четвертого острова!» Дядюшка Антифер в припадке бешенства поднял кирку и с такой силой хватил ею по шкатулке, что она разбилась. Оттуда выскользнул пергамент, пожелтевший, запятнанный, в очень дурном состоянии. Видимо, внутрь шкатулки проникали дождь и снег. На этот раз в шкатулке не оказалось бриллианта для преподобного Теркумеля, у которого, впрочем, не было расходов, не то что у его сонаследников. Но это и к лучшему. Бриллиант такому фанатику, да он бы его обратил в пар. Но вернемся к пергаменту. Жюэль, единственный, кто сохранил самообладание, поднял его и бережно развернул, боясь, чтобы ветхая бумага не разорвалась. Дядюшка Антифер, грозя небу кулаком, Замбуко, понурив голову, Бен Омар, согнувшись под бременем горя, Жильдас Трегумен, весь обратясь в зрение и слух, хранили глубокое молчание. Текст уместился на одном листе пергамента, верхняя половина которого не была тронута сыростью. Несколько строк, написанных, как и в прежних документах, по-французски, сохранились довольно хорошо. Жюэль прочел их, почти не запинаясь. «Три человека оказали мне большую услугу, и я хочу засвидетельствовать им мою признательность». Если я поместил три документа на трех разных островах, то сделал это с той целью, чтобы эти три человека за время совместного путешествия поближе познакомились друг с другом и соединились нерасторжимыми узами дружбы. Да-да, это ему вполне удалось. Он просто великолепен, этот паша. Впрочем, если им суждено испытать некоторые лишения и трудности, прежде чем они вступят во владение этим богатством, их испытания все же не могут сравниться с теми, которым подвергался я, стараясь сохранить для них сокровища. Эти три человека — француз Антифер, мальтиец Замбуко, шотландец Теркумель. В случае их смерти наследники их будут пользоваться теми же правами на мое наследство». Итак, открыв эту шкатулку и ознакомившись с содержанием этого последнего документа в присутствии нотариуса Бен Омара, которого я назначаю своим душеприказчиком, сонаследники могут теперь отправиться на четвертый островок, где мною лично зарыты три бочонка с золотом, алмазами и драгоценными камнями. Несмотря на огорчение, которое всем им принесла мысль о неизбежности нового путешествия, и дядюшка Антифер, и его спутники вздохнули с облегчением. Ведь этот четвертый островок будет последним. Оставалось только узнать его географическое положение. «Чтобы найти этот островок, — продолжал Жюэль, — достаточно провести...» К несчастью, нижняя часть пергамента — была совершенно испорчена. Фразы были неразборчивы, многих слов не доставало. Молодой капитан тщетно старался их разобрать. Островок расположен, закон геометрический. «Ну же, читай!» — вскричал дядюшка Антифер. Но Жюэль не мог продолжать чтение. На нижней половине пергамента сохранились лишь отдельные слова, которые он тщетно пытался связать. Что же касается цифр широты и долготы, то от них и вовсе не осталось следа. И Жюэль повторял начало фразы «Расположен закон геометрический». Наконец ему удалось разобрать последнее слово «полюс». «Полюс?» — воскликнул он. «Как? Он посылает нас на Северный полюс?» «Хорошо еще, что не на Южный», — пробормотал обескураженный Трегумен. «Очевидно, это была мистификация. Они же предчувствовали, что этим дело кончится. Полюс! Не хватало еще только полюса!» Да разве ступала на полюс человеческая нога?» Дядюшка Антифер подскочил к своему племяннику, вырвал у него документ, попробовал в свою очередь прочесть его, но с трудом разобрал еще несколько полустертых слов. «Ничего, ничего, что дало бы возможность установить координаты четвертого островка. Не оставалось никакой надежды когда-нибудь его найти». И когда дядюшка Антифер убедился, что игра окончательно проиграна, он упал, словно сраженный молнией.